Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении христианских постановлений, таинств, мы рассматриваем первое постановление Иисуса Христа для Церкви – таинство водного крещения. В нашей предыдущей программе мы говорили о месте крещения в полномочии Христовом, а также о значении крещения в Священном Писании. Сегодня обратим наше внимание на доктринальное значение крещения. Водное крещение практиковалось Иоанном Крестителем, предписано и повелено великом полномочии Христовом и преподавалось апостолами в периоде времени, описанном в книге Деяний святых апостолов. С апостольских дней и дальше оно практиковалось ранней церковью. Всякий человек, который читает литературу после апостольского эры, находит, что пристойность крещения верующих никогда не подвергалась вопросу. Однако мы не находим то же самое единодушие относительно важности крещения, ибо в церковь в ее ранней истории вкрались неправильные идеи. Для того, чтобы прийти к правильному значению водного крещения, мы должны посмотреть, что произошло в день Пятидесятницы, осторожно определить крещение Духом Святым и тогда изучать места, которые говорят о водном крещении, особенно в посланиях апостола Павла. Первый великий акт крещения состоялся после восхищения Господа на небо в день Пятидесятницы. 3000 иудеев покаялись и были крещены во имя Иисуса. Это также был день, в который исполнилось обетование, сделанное воскресшим Христом. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния святых апостолов, 1 глава, 5 стих. Сколько много внимания обращено на внешние явления, звук несущего сильного ветра, огненные языки, чудотворные языки, что важное подразумение Пятидесятницы часто не замечалось. Важность этого дня троекратная. Во-первых, для учеников лично это отметило принятие новой силы, когда они индивидуально были исполнены Духом Святым. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провозвещевать. Деяния святых апостолов, 2 глава, 4 стих. С этого момента ученики Христовы имели смелость и силу, которая проявлялась в бесстрашном свидетельстве и обилии радости при встрече ненависти и горького преследования, и их жизни были революционизированы. Люди не могли оставаться нейтральными, когда входили в контакт с ними. Во-вторых, стоит заметить, что день Пятидесятницы отметил начало нового служения со стороны Духа Святого. В смущенной толпе, которая собралась, апостол Петр провозгласил: «Это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и на рабов Моих, и на рабынь Моих, в те дни излью от Духа Моего и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния святых апостолов, 2 глава 16 по 21 стих. Дух Святой сошел в этот день в неизвестной мере для Ветхого Завета, это новое служение достигнет высшей точки в великом тысячелетнем благословении, когда познание Бога покроет землю, как воды покрывает море. Пророчество Иоиля не исполнилось полностью в тот день, но Дух Святой действительно пришел. В-третьих, Пятидесятница положила начало веку Церкви. Послание к Ефесянам, 2 глава с 11 по 22 стих ясно показывает, что на кресте была предусмотрена церковь, когда Иисус Христос разрушил стоявшую посреди преграду, которая разделяла иудеев и язычников, именно закон. В день Пятидесятницы церковь имела свое действительное начало, и в книге Деяний святых апостолов мы имеем историческое повествование исполнения Божьей программы, когда апостолы постепенно обратились к язычникам, которые стали членами церкви на равном положении с иудейскими христианами. Полное откровение, что церковь, как тело Христа, будет состоять из иудеев и язычников, безразличие, что это тело будет восхищено перед тяжким временем, было что-то еще неоткрытым. В коротком периоде времени провозглашалась весть главным образом для иудеев, и им было сказано, если они покаятся, придет Иисус Христос и учредит обещанное царство. Бог, однако, предузнал, что иудеи отвергнут воскресшего и вознесенного Христа, точно как они сделали, когда Он ходил с ними в человеческой плоти. Мы видим важность Пятидесятницы и труд крещения Духа Святого. Пятидесятница может быть названа днем рождения Духа Святого, так же логически, как мы говорим о дне рождения Иисуса. Конечно, Иисус всегда был вечным, вездесущим, прежде существующим Сыном Бога, но почти 2000 лет тому назад Он принял тело и сегодня пребывает в этом человеческом теле. Это событие мы называем днем рождения Иисуса, потому что тогда Он пришел пребывать в теле. Таким же образом Дух Святой всегда был, потому что Он вечный, вездесущий, прежде существующий Дух Бога, но в день Пятидесятницы Он вошел в тело, тело Христа, Церковь. И так мы можем назвать этот день рождением Духа Святого, потому что в тот день тело, в которое Он поселился, было рождено. Новый Завет не говорит много об определении крещения Духом, предсказанным Иоанном Крестителем и обещанным воскресшим Христом. За исключением обещания Христа, Деяния апостолов, 1 глава, 5 стих, выраженные не употребляется в книге Деяний святых апостолов. В послании апостола Павла только одно место дает нам ясное определение. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Крещение духом помещает нас в тело Христа, Церковь. Оно делает нас членами этого организма, которое иногда называется Христовым телом, и другое его невестой. Дух Святой много делает для нас в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя. Он соединяет нас со Христом, так что мы являемся во Христе, забирает нас из сферы осуждения, помещая нас как сыновей Божиих и наследников вместе со Христом на небесах. Ефесянам 2 глава 6 стих. Дух Святой делает нас живыми, которые были мертвые в грехах и преступлениях. Ефесянам 2 глава 1 стих. И творит в нас новую жизнь, которая является вечной, и о которой говорит апостол Петр, называя ее Божеским естеством. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Дух Святой запечатлевает нас в день нашего искупления, поселяется в теле каждого верующего и делает гораздо больше. Изучая эти разные действия Духа Святого, мы находим, что каждое можно различить от другого, и если мы осторожно не определим каждый особенный труд, он совершает, мы попадем в полное замешательство. Рождение свыше одно, оправдание другое. Запечатление Духом Святым не является тем же самым, как его пребывание. Крещение Духом, через которое мы становимся членами Церкви, не нужно смешивать с трудом объединения нас со Христом Иисусом. Крещение Духом Святым не является крещением во Христа, но в тело Его, Церковь. Важно, чтобы мы делали это различие. Перед Пятидесятницей Господь уподобил свое соединение со своими, с виноградной лозой и ветвями. Иоанна 15 глава. Это было перед тем, как Церковь имела свое начало. Множество людей будут участвовать в славе нового неба и новой земли, которые не были членами тела Христова. Подумайте о громадном числе людей, живущих перед пришествием Христа, и также о тех, которые будут спасены во время периода тяжкого времени, и о тех, которые придут ко Христу во время тысячелетнего царства. Каждый из этих людей был однажды грешником, обладал ветхой природой Адама и потому нуждающимся в возрождении Духом Святым и оправдании кровью Иисуса Христа. Каждый из них должен быть соединен с Иисусом Христом через Духа Святого по вере, для того, чтобы получить новую жизнь и оправдание. Вот почему Иисус Христос мог говорить о союзе между Собою и Своими в Евангелии от Иоанна 15 главе, как о виноградной лозе и ветвях. Его апостолы еще не получили крещение в тело Христово и еще не обладали личным пребыванием Духа Святого. Однако они были соединены со Христом. Они были спасены и во Христе, хотя крещение Духом Святым, которое привело их в тело Христа, еще не произошло до Дня Пятидесятницы. Поэтому очень важно, чтобы мы различали между отождествлением со Христом, которое в результате дает спасение, и крещением Духом Святым, которое делает личность членом тела Христа. На следующей неделе мы продолжим нашу тему. Аминь.